Если на облаву попасться, то все, жизни конец, сошлют на рудники. Семен, может, не стоит, опасно, авось тут все само устаканится. Нет, стоит, твердо сказал Семен. Слышал, брат мой троюродный, Никозим, 2 года назад убежал из соседней деревни, слышал. Так вот, на прошлой неделе весточку прислал, в третьем кольце колонии живет. Представляешь, в рыбацкой артели работает, дом свой имеет, огород и уже семьей обзавелся. А самое главное, он свободный. Парнишки притихли, так как в вагоне появился проводник. Он подошел ко мне и жестом поманил проследовать за ним в служебное купе. Зашел, там сидел тучный и практически седой мужчина среднего роста, лет 40. Судя по нашивкам на форме, начальник поезда. Блин, еще этого не хватало. Называется, добрался до Москвы без лишнего шума. Ваше благородие, поприветствовал его я, как дворянина. Было понятно, что на таком посту он точно выслужил этот статус. Принял приветственную фирменную стойку проводников императорского экспресса, вбитую в Антона за 5 лет службы. О, точно из наших, довольно расплылся он в искренней улыбке. Я вам говорил, Игнат Савельевич, наш он, вот я его и пропустил, быстро тараторил проводник, пустивший меня в поезд. Ты что, стройки что ли? Мы ее как раз при подъезде к Акуловке видели, встречным курсом шла, уточнил начальник поезда. Так точно, с нее родимый, бодро отчеканил я. Эх, хорош состав, не то что эта помойка. Ну, а как там Борис Николаевич, все покуривает? Явно решил подловить меня он. Борис Петрович все по-прежнему заливается и попыхивает, как паровоз. Игнат Савельевич кивнул, мол, проверку прошел, молодец, ничего не поменялось. Я как раз на этом составе работал 6 лет тому назад, его только в строй ввели. Эх, хорошее время было, а почему ушли? Поинтересовался я, стараясь поддержать беседу. Не выдержал жесткой конкуренции, вздохнул он, добавив, я с твоим начальником, Борисом Петровичем, работал раньше, мы вместе начинали. Но, ладно, чего вспоминать-то былое. Пойдем ко мне в вагон, там хоть есть чем дышать. Мы прошли через несколько вагонов третьего класса для простых людей с деньгами. Пару вагонов второго класса для пассажиров посостоятельнее. В основном тут ехали ремесленники, инженеры, рабочие с мануфактур. Затем еще через пустой простенький ресторан. И вот мы оказались в вотчине начальника поезда. Мягкие вагоны первого класса с раздельными купе. Тут путешествовали купцы и господа с деньгами. В синих вагонах уже можно было свободно дышать, воздух был чистый, без неприятных запахов, и прохладный. Его остужала небольшая климатическая установка, работающая на мокрах. Но все равно комфорт значительно не дотягивал до уровня, который предоставлял императорский экспресс. Там даже в самых простых вагонах для слуг было намного лучше. Начальник поезда оказался очень дружелюбным и общительным человеком, я с большим удовольствием скоротал за разговором с ним пару часов. Он в основном все расспрашивал об экспрессе, наверное, ностальгировал по былым временам. Меня же интересовали события, которые сейчас творились в империи. В Петербурге волнение уже 2-й день, а народу-то сейчас там много, рассказывал Игнат Савельевич. Неужели из-за завещания все? Конечно, начали слухи ходить, что настоящее завещание из Зимнего дворца выкрали, а зачитывать будут ложное. Из памяти Антона я знал, что согласно традиции престола наследия, в Российской империи трон мог перейти любому, кого указал император в своем завещании. Но все же одно условие было. Приемник должен был обладать магией рун, а таких людей было очень мало от слова совсем, только императорский род. Вот и выходило, что в завещании было написано имя одного из его детей. Кого же, вы думаете, указал император в своем завещании? Поинтересовался я, да чего тут думать-то, вариантов не так уж и много. Ну как же, у императора аж 8 детей. Да, но реальных претендентов только 3. Николай, Максим и Дмитрий, все 3 обладают магией рун и уже лет 10 активно помогают отцу править. А как же Евгения и Диана, они же тоже магией рун владеют. Так царицы они, одна, жена короля Швеции, а 2, Греции. Формально претендовать на престол могут, но не думаю, что император какую-то из них в завещании указал. Их уже лет 20 в России не было. А оставшиеся дети императора? Нет, Дмитрий и Софья сильные маги жизни, видно, от матери им дар перешел. Маги жизни, они же если потомственные, то могут очень быстро в уровне вырасти. Сильный маг жизни – это редкость, согласился я. Редкость, но сила и мощь неслыханная. Софья курирует всю медицину в империи. Говорят, она настолько сильна, что человека к жизни вернуть способна, когда он уже за порог нашего мира заглянул. Что касается Дмитрия, то он возглавляет ИСП. Рассказывают, что к нему на глаза лучше не попадаться, одним взглядом способен всю душу вытрясти вместе с секретами. Да уж, многозначительно изрек я, вспомнил обо всех страшилках, которых наслушался про магов жизни выше шестого уровня. Хорошо, что их было не так много, в основном они были начальных уровней, максимум третьего. Остается еще один сын императора, но он сразу из числа наследников отпадает, Георгий без магии, и после инициации был изгнан. Уже больше 20 лет о нем ничего не слышно, возможно, сгинул где-то в колониях, может, за границу все же уехал. Чего в колониях-то он забыл? Нет, точно тебе говорю, в колониях. Легенда раньше ходила, что магией овладеть там можно. Я в свое время тоже думал попытать удачу, но выбрал службу на ИШТ, разочарованно вздохнул начальник скорого поезда, подлив нам еще чаю. А что за легенда? Не слышал никогда о такой, заинтересовался я в надежде подтвердить правильность своего пути. Рассказывали, будто прадед нынешнего императора, Петр Великий, поход и завоевание колонии устроил как раз из-за того, что все его наследники не могли успешно инициацию пройти. Либо магами жизни становились, либо без магии были, словно сглазил кто. Империю же свою, в руки брата дурного, сбежавшего за границу, он передавать не хотел категорически. Так с чего он решил, что найдет в тех мирах лекарства. Жил в те годы у нас в империи старец в Уральских горах. Ходили слухи, что ведуном был сильным. Вот после визита к нему император и начал войну великую против нечисти, которая порядком мешала жить простому люду. Игнат Савельевич отхлебнул чаю, чтобы промочить горло. Так вот, продолжил он, никто не знает, добыл он в тех мирах лекарства или нет. Но вот его младший сын Павел, у которого инициация только предстояла, ее успешно прошел, став магом рун. А что стало с остальными детьми, не прошедшими инициацию? Они магию вернули, так изгнаны они были из рода императора, а дороги обратной в род нет ни для кого, даже для детей Петра Великого. Традиции, пережитки прошлого все это, а не традиции. Может быть, тяжело вздохнул начальник скорого поезда. Однако, ходят слухи, что магию все четверо старших детей обрели, но не рун, а каждый свою стихию. Воздух, землю, огонь и воду. Впоследствии они стали основателями новых родов. А что это были за роды, известно. Нет, ИСП постаралась, чтобы это не выплыло наружу. В то время появлялось много сильных и выдающихся магов. Все-таки война шла с монстрами, и многие люди благодаря ей развились, обрели могущество, разбогатели. Тогда новые роды появлялись чуть ли не каждый день, десятками. Благодаря новым территориям, присоединенным к Российской империи, многие из бывших воинов стали обладателем своей вотчины. Кто бы сказал, что это за лекарство такое? Поинтересовался я. В свое время я тоже это очень хотел узнать. Думаю, если даже кто-то знает, то будет молчать. Вот под такие интересные разговоры я начал вырубаться, то и дело останавливая свою голову от падения на стол. Все же день у меня сегодня был очень долгий и насыщенный приключениями. Начиная от истории в Москве, в гостях у Кузнецовых, где мне довелось пообщаться с женой адмирала Жимина, свирепой Таисией Павловной, а также приключения в ресторане, где мимоходом была уничтожена подпольная типография бунтовщиков, заканчивая неприятным знакомством с приспешниками князя Крупского на станции в Твери. А ведь еще было общение с начальством и оформление документов, доклад новым друзьям об исполнении их поручения, вознаграждение от адмирала, спешное планирование, и вот я уже в скором поезде. Устал. Заметив мое состояние, Игнат Савельевич сжалился надо мной, хотя было видно, что во мне он нашел приятного слушателя и, возможно, еще многое поведал бы во время нашей поездки. «Пойдем», — поманил он меня, вставая из-за стола. «У меня тут в соседнем вагоне много купе пустует, до Москвы, может, проспишься хоть, а то на тебя смотреть страшно». «Спасибо, это как раз то, что мне сейчас нужно». Зашел в свободное купе и просто упал на кровать. Моя голова еще не успела коснуться подушки, как я уже уснул. 6 часов утра. Город Тверь. Скорый поезд Санкт-Петербург. Москва. Из сна меня выдернула хлопнувшая дверь соседнего купе. С неохотой открыл глаза, было уже светло. Поезд стоял. Я встал, подсел поближе к окну, отдернул занавеску, слегка потянулся и зевнул, посмотрев на суматоху, творившуюся на станции Тверь, и, мягко говоря, офигел от увиденного. На соседнем перроне заканчивал грузиться военный поезд. Пара открытых платформ с броневиками, затем крытые вагоны, наверное, с огнестрельным оружием и амуницией, судя по деревянным ящикам, которые до сих пор туда заносили. К ним было пристегнуто еще с десяток коричневых вагонов четвертого класса, в которые спешно грузились люди в военной форме. Но самым примечательным было другое. По перрону быстрым шагом туда-сюда ходил граф Азельф в своем уродливом котелке. То и дело он на кого-то кричал и давал распоряжение. «Ну здравствуй, дорогой мой друг. Собрал, значит, армию для своего князя. Теперь посылаешь ее куда-то. Ох, как тут все закрутилось!» То, вот почему император так рано умер, ему стоило это сделать через месяц или два, я бы с делами своими уже разобрался, так нет, хотя, о чем я жалел, не умер бы он тогда, не повстречал бы я своих пассажиров и искал бы возможность вернуть магию годами. Военный поезд с армией для князя Крупского тронулся в сторону Москвы. Граф же в черном котелке немного постоял со своей свитой сопровождающих и направился к моему поезду. Естественно, к синим вагонам первого класса, где располагался я. Ну зашибись, отдохнул, называется, выспался. Глава 12, 6:30 утра, Тверь, центральный вокзал, поезд тронулся. Я достал одну из сабель, положил рядом с собой, прикрыв ее со стороны двери пиджаком так, чтобы если кто-то зайдет в купе, не заметил бы сразу. У меня же она была под рукой, готовая к бою. Через минуту в дверь постучали. Заглянул Игнат Савельевич. «Уже не спишь?» – удивился он моему бодрому виду. «Я подумал, что Москва, вот и вскочил. Через 3 часа только будет, отдыхай еще». «Спасибо, а ты что-то хотел? Троих тебе подселю». «Свалилось мне тут на голову 60 человек, вот пристраиваю», – закатил глаза Игнат. «Ну, раз надо так надо», – развел я руками. Дверь приоткрылась шире, и в купе вошли 3 мужчин лет 25, в дорожных костюмах, без вещей, у 2 на поясах красовалось холодное оружие, 3 без оружия, с уставшим и надменным видом. Он был в черном плаще и шляпе, что было слишком не по погоде, возможно, маг. «Проходите, господа», — указал Игнат Савельевич на диван, находившийся передо мной, — «располагайтесь, если что будет надо, у двери есть кнопка вызова проводника». Начальник скорого поезда посмотрел на меня, подняв брови, мол, извиняй обстоятельства. Вообще удивительно, что он сам этим занимался, а не проводник вагона. Хотя, возможно, чисто из вежливости решил меня предупредить. Как-то само получилось, что я уже его воспринимал как хорошего приятеля, и он меня, вероятно, тоже. «Нам бы поесть», — сказал один из мужчин, поудобнее устроившись напротив меня. «Ресторан уже работает. Можете посетить его в удобное для вас время. А чайку сюда можно, Федотка?» — рявкнул зычно начальник скорого поезда. Через несколько секунд в дверях появился проводник. Молодой человек лет 28, худой, как щепка и очень длинный. «Господа, чаю изволит, организуй, а я с вами прощаюсь, дела, Игнат Савельевич», не дожидаясь никакой реакции от пассажиров, слегка кивнул головой и покинул наше купе. «Господа, вам черный чай?» — поинтересовался Федот. «Да, и сахарку побольше», — сказал худощавый сосед, расположившийся между своими друзьями. «А вам что-нибудь принести?» — поинтересовался проводник у меня. «Кофе с молоком, но без сахара». Федор исчез. 2 из прибывших начали прожигать меня взглядом. 3, сразу забравшийся в угол дивана около двери, закутался в свой плащ, натянул шляпу на лицо. Видно, решил вздремнуть. «Егор Смерчев», — представился я своим настоящим именем из прошлого мира, как до этого начальнику скорого поезда, слегка привстав в знак приветствия. Этот мой жест явно разрядил обстановку, так как в их взглядах больше не читалось напряженности. «Максим Петров», — сказал мужчина, сидевший ближе ко мне. «Николай Колтунов», — сказал более щуплый. Я вопросительно взглянул на 3-го, но тот даже не пошевелился. «А это Даниил», — махнул рукой Максим. «Он у нас не общительный. Это у вас у обоих рапиры?» — решил завязать разговор я. «У меня шпага», — ответил Максим. «А, вот у Николая рапира. Ох, прошу прощения, не успел разглядеть», — приврал я. «Вот мне интересно. Это правду говорят, что рапирой легче убить монстра. Рапира – оружие колющее. Если нанести удар точно, то достаточно всего одного контакта», — хвастливо задрал подбородок Николай. «Против маленького монстра, да, но со средним у тебя уже будут проблемы», — добавил Максим. Он был покрупнее, накачанные мышцы рук хорошо угадывались сквозь одежду. Видимо, для обоих это была болезненная тема, так как они начали заводиться, аж глаза загорелись. Тут к нам в купе заглянул проводник, принес заказанные напитки и исчез. Спор между новыми пассажирами все больше разрастался. Я же себя чувствовал зрителем в театре, где-то на первом ряду. «Хорошо, признайся», — говорил Максим щуплому Николаю, «ты выбрал рапиру только потому, что не обладаешь достаточной физической силой и выносливостью». «Да, но я быстрый. В любой схватке один на один уделаю всякого соперника любимой рапирой на раз. Одного человека уделаешь, тут я с тобой не спорю, ты тот еще бритер. Вопрос-то в другом. Сможешь ли убить монстра с одного удара? Он все же не человек, покров имеет специфический, места слабые не всегда на виду». «Смогу», самодовольно задрал подбородок вверх Николай. «Ну это если попадешь своим уколом в жизненно важный орган твари. А если промахнешься, я не промахиваюсь. Нет, все же шпага надежнее. Я ей могу как точным уколом убить, так и зарубить тварь. Такой выбор в бою ох как важен. Но это некрасивая смерть», завозмущался Николай. «Зато если вторая тварь накинется, то я уже буду готов, и оружие в жертве у меня не застрянет. Шпага более универсальна, и приемы боя смогу использовать различные. А вы что думаете, Егор?» — поинтересовался у меня приверженец рапиры. «Для сражения с одним монстром, рапира. Если тварей будет небольшая группа, то шпага, а вот если крупный бой, то только сабля». «Я правильно понял, что вы являетесь приверженцем сабли?» — скосив взгляд на мой пиджак, сказал Максим. «У вас же под жакетом она, сабля», — улыбнулся я проницательности соседей. «Но почему именно она? Она же крайне неудобна для схваток, да и фехтовать ей долго не получится. Зато в бою она позволяет решить дело всего за пару ударов». Максим с Николаем переглянулись, я напрягся, но обошлось. Они чему-то своему покивали, и мы дальше продолжили разговор на более отвлеченные темы. В какой-то момент я все же не выдержал и решил поинтересоваться у соседей о поезде, который грузился на моих глазах в Твери. Они сознались, что работают на Крупского, и эта его дружина собиралась на станции. По их легенде, князь намеревался поучаствовать в чистке одного из миров за внешним, третьим, кольцом колоний, во что я, естественно, ни разу не поверил. Но легенда хорошая, для местных зевак вполне сгодится. Мне почему-то казалось, что на зачистку внешнего мира потребуется больше сил, чем 500 человек и несколько броневиков, уточнил я у соседей. «Так это не один такой поезд, их всего 5. 3 собирают вассалы князя, а еще 2 стартовали из вотчины Крупского», — явно выдал секретные данные Николай, так как Максим при его словах заметно поморщился, как будто лимон съел. «Погоди, все равно как-то мало получается. Ну, предположим, если даже я округлю в большую сторону, это около 3000 человек с десятком единиц брони. Ими явно средний мир размером, к примеру, с Новгородскую губернию в 55 тысяч квадратных километров, быстро не зачистишь, а за внешним кольцом миры вроде побольше размером. Про наемников не забывай. В колониях всегда можно обратиться в одну из гильдий охотников и нанять еще несколько тысяч человек, готовых работать не только за золото, но и за процент от добытых во время чистки макров». «Понятно. А чего ты расспрашиваешь-то? Или тоже наняться хочешь?» «Нет», — твердо ответил я, «просто ни разу в колониях не бывал, вот и интересно. Будет время, съезди, там своеобразный уклад жизни. Надо бы, может, в следующем году». «Еще вопрос», — поднял я указательный палец вверх, «а как вы военную технику туда отправите? При больших деньгах все возможно, но как, во всех колониях, которые полностью под властью империи и зачищены от прорывов, стоят стационарные телепорты под охраной крепости или форпостов? Вот через них можно перемещать крупные грузы и даже технику. Говорят, что у фабриканта князя Пестова есть там своя железная дорога, так через эти телепорты товарные и пассажирские поезда проходят, не перегружаясь. А как же в миры за внешним кольцом? Перемещение возможно только через свитки телепортов, следовательно, перенести с собой можно только то, что возьмешь с собой в руки. Эх, не знаешь ты всей правды, дружок. А вот мне стало многое об этом известно после разговора с адмиралом Жименем. Кстати, а что ты мне на это скажешь? Придумал я очередной коварный вопрос. Погоди, дружина Крупского отправляется же на чистку внешнего мира. Как вы перенесете туда технику, если там еще не работают стационарные телепорты? И вот ребятишки подвисли. Видно, легенда, которую им придумали для отвода глаз, была не настолько детально проработана, как думало их начальство. Решил я спасти своих соседей от подвисания, задав следующий, не менее коварный вопрос. А почему у вас дружина из простых бойцов состоит? А где маги? Они разве не эффективнее простых солдат против монстров? Максим и Николай переглянулись, потом посмотрели на спящего в углу коллегу. Ладно, неважно. Махнул я рукой и допил одним глотком четверть кружки со своим утренним кофе. В купе постучали. «Войдите!» – зычно рявкнул Николай. Дверь в купе раскрылась. За ней стояло несколько ребят с клинками на поясах. «Максим, Николай, вы перекусить не хотите? Мы в ресторан», – обратился один из бойцов, заглянувший в купе. «Да, мы идем», – сказал Николай. «Макс, а Даню будить будем?» «Нет, пусть спит, он еще от вчерашнего не отошел. А что случилось?» Поинтересовался один из ребят в коридоре. «Так вчера какой-то лихач пятерых из сопровождения графа зарезал, среди них Данин родной брат был, вот он и нарезался вчера вечером. Пусть спит тогда». Мои соседи направились вслед за позвавшим их парнем. Все же за последние полчаса я их своими не очень удобными расспросами явно достал. Щуплый Николай выходил последним, немного задержался у открытой двери, пропуская кого-то в коридоре. Прошли пятеро бойцов. Каждый кивнул Николаю в знак признательности или уважения. Недаром же Максим о нем так хорошо отозвался, как о лучшем бритере, которого знал. За ними по коридору степенно шел небольшой человек в уродском котелке. Он мимоходом заглянул в купе. Я как раз в этот момент вытирал рот салфеткой, которая закрыла нижнюю часть лица. «Граф Азальт», — промелькнуло у меня в голове. Но я не отвел глаз, когда встретился с ним взглядом. «Не узнал», — выдохнул через мгновение я. Он прошел дальше, за ним еще двое бойцов, и вот уже Николай покинул купе, прикрыв за собой дверь. Достал карманные часы. 8:30 утра. Примерно через час прибытия. Закрыл глаза, прислушался. «Ну что, попался?» — услышал я в своей голове голос Антона. «С чего ты так решил?» — поинтересовался я у реципиента. «Я же все прекрасно чувствую и слышу отменно. Давно тебя не было», — констатировал очевидное я. «Отдыхал. Тебе слышно, что там сейчас в коридоре?» Азельт поинтересовался у Николая, кто с ним был в купе. Тот ответил, что Егор Смерчев. Граф сказал, что, возможно, ему показалось, и они пошли дальше. «Так, слушай пока. Если услышишь их голоса или шорохи посторонние, дай знать. Егор, ты чего их испугался?» — насмешливо сказал бывший владелец тела. «Антон, ты дурак, трусишь. Ты точно дурак. С графом Азельтом 60 человек. Я думаю, почти все из них мастера клинка, а кто нет, те точно маги. Ты готов сражаться с таким количеством отличных фехтовальщиков и магов? Тут коридор, они не сунутся все разом, разметелим их по одному. Ты уже себя в Москве показал. С двумя официантами справиться не смог, а они без оружия были. Так что молчи лучше и слушай внимательно». «Ладно», — недовольно буркнул напоследок Антон. Наскоро накинул пиджак, пристегнул саблю к поясу, схватил сумку и тубус со вторым клинком. Подошел к двери, мне не выйти. Единственный оставшийся сосед по купе перегородил мне проход своими ногами. «Куда-то собрался», — произнес он. Услышав эти слова, я застыл, невольно положив руку на рукоять сабли. «Подсолнечное». «Что?» — театрально отодвигая шляпу с лица, спросил Даниил. «К Солнечногорску подъезжаем, выходить мне тут», — как можно увереннее сказал я. Он пристально посмотрел мне в глаза. Я еле сдержался, чтобы не распороть ему сонную артерию на шее. Но нельзя, я бы этим подставил себя. Он же начал давить на меня своей магией, появилась пульсирующая головная боль. Маг жизни. Но вот какой уровень: если ниже третьего, то не страшно, можно зарезать и выкинуть его труп. А вот если выше, то он сможет оповестить своих. Думаю, он ниже третьего, так что смело зарежь его, — словно прочитав мои мысли, сказал Антон. «С чего ты так решил?» «Если его брат был один из тех двух магов-стихийников, которых мы зарезали в Твери, то он не выше третьего. Скорее всего, во время инициации не получил магию рода, но овладел магией жизни», — выдвинул свою гипотезу реципиент. «Но может быть и наоборот. Он унаследовал магию рода, а брат провалил посвящение и стал простым рубакой. А ведь точно, блин, выкрутимся, не ссы», — успокоил я Антона. «Может, уже хватит дурью маяться?» — злобно зыркнул на мага. «Может, и хватит. Как ты говорил, тебя зовут?» Он смотрел на меня змеиным неморгающим взглядом. «Егор Смерчев», — Вновь представился я своим именем из другого мира, демонстративно на несколько сантиметров вытащил саблю из ножен. Маг убрал ноги с прохода, также театрально натянул на свое лицо шляпу, продолжив дремать. Я направился по коридору к выходу из вагона. «Как тебе удалось обдурить мага жизни?» — поинтересовался у меня Антон. Я не обманывал его, он просто задал не те вопросы, чтобы вывести меня на чистую воду. «А ведь точно», — довольно хмыкнул Антон. «Ты слушаешь, не забыл еще, что я попросил? Все нормально, я слежу». Перешел в соседний вагон, где находилось купе начальника поезда. Постучался. «Игнат Савельевич, можно войти?» «Заходи, Антон, что случилось?» «Солнечногорск скоро?» «Подсолнечное», уточнил он, смотря на настенные часы в купе. «Через 5 минут подъедем. У меня конфликт с пассажирами небольшой произошел, если спрашивать, кто будет, скажешь, что я там вышел». «Да без проблем», широко улыбнулся он, «но потом ты мне честно расскажешь, что у тебя с ними приключилось». «Ладно», махнул я рукой. Игнат поманил меня в свое личное купе, доступ в которое был только через его кабинет. До Москвы я разместился там. Оно было, мягко сказать, спартанское. Кровать, стол и пульт с сигнальными лампами на всю стену. Я задремал. «Егор, там к Игнату по нашу душу пришли», разбудил меня Антон. Я достал клинок, подошел вплотную к двери и прислушался. «Антон, если там маг жизни будет, он меня не почувствует тут, может, лучше подальше от двери держаться?» «Ну ты спохватился. Думаю, если бы он мог тебя обнаружить, то уже дверь бы ломали. Ауру читать лекари могут с 3-го уровня, сканирующие заклинания с 5-го, с 6-го там просто лютые звери уже. Значит, повезло, что они в основном у вас тут 2-го и только лечить умеют. Куда делся ваш пассажир из соседнего вагона?» Требовательно поинтересовался Азальт. «Я не понимаю, о чем вы говорите, граф. У меня 15 вагонов, как я по-вашему могу знать, что с каким-то пассажиром случилось? Спросите у проводника нужного вагона». Я спросил, и он мне сказал, что того пассажира подсадили в его вагон вы. «Граф, вы же серьезный человек, что еще подчиненный может сказать?» «Естественно, сослаться на начальство. Вот смотрите, вас в Твери надо было разместить, так, допустим. Я ведь вас разместил на своем поезде, да. Заметьте, я нашел для всех ваших людей место, пристроил их в разных вагонах. Как вы думаете, я запомнил кого куда? Дорогой мой друг, не обижайтесь, мне просто очень нужен этот человек. Я даже готов заплатить за информацию. Когда его видели последний раз? Минут 20 назад. За это время была всего лишь одна станция, Подсолнечная, возможно, он покинул поезд там». «Спасибо, дорогой мой друг», граф примирительно поднял руки. «Еще буквально пару вопросов, если не возражаете. Может, все же вам удастся вспомнить. Даниил, опиши его. Возраст 23-25 лет, высокий, мускулистый, кудрявые волосы, усы, в дорожном костюме с сумкой и тубусом для удилищ», кратко описал меня маг жизни. «ХМ такого вроде помню, сел к нам в Балагое. Оружие у него было с собой, 2 сабли, оружия не видел, на поясе у него ничего не висело, я еще удивился, что ремень вроде у него для ношения шпаги пригодный, а орудия нет, да и с виду понятно, что с образованием. Как он представился вам? То ли Евгений, а, может, Егор, не помню точно». «Спасибо», сказал Даниил и, судя по звукам, вышел из комнаты. «Извините за беспокойство, дорогой мой друг», сказал Лазельт с уловимым немецким акцентом. Потом что-то брякнуло. Судя по звуку, кошелек и дверь в кабинет закрылась. Граф с людьми ушли. Я припал ухом к стене общей с коридором. «Слышишь, о чем они говорят?» — спросил у Антона я. «ТССС», — шикнул на меня реципиент. Я так и застыл. Дверь из кабинета открылась, на меня уставился Игнат. Я лишь молча улыбнулся и закрутил свой ус. «Почти все выходят на Химской. Маг жизни, кстати, оказался 4-го уровня, не дорос он еще до сканирующих заклинаний. Его вместе с Максимом отправляют на Подсолнечную тебя искать, с ними 10 бойцов, усиленные 2 магами. Николай с 2 бойцами поедут до Москвы и там будут проверять вышедших из поезда пассажиров», — отчитался об услышанном Антон. «Обрадовал, ничего не скажешь», — буркнул в ответ я. «Значит, все же искать меня будут. Ну ладно, прорвемся». Я убрал ухо от стены. Игнат поднял бровь, ожидая объяснений. «До Химской долго еще ехать?» — поинтересовался я. «Скоро уже», — заправляя часы в карман, ответил начальник поезда. «Ну вот, после станции все и расскажу», — интригующе подмигнул я. Минут через 20, как только поезд набрал ход, отъехав от Химской, Игнат позвал меня попить чайку в свой кабинет. «Ну ты и заставил меня понервничать», — довольно потянулся он на своем стуле. «Судя по столь ранней седине, тебе не впервой. Ну чтоб за это платили, точно в первый. 10 золотых за беспокойство оставили, всегда бы так, месячное жалование. Ловко ты мага жизни за нос водил», — одобрительно покивал я головой, похвалив Игната. «Приходилось в жизни пересекаться, знаю, как вести себя с ними». Он с тяжелым вздохом отпил горячего чаю, а потом более бодро изрек. «Ну, рассказывай, не томи». Я поведал Игнату свою историю неудачной вербовки графа Мазальтом, естественно, сильно уменьшив количество жертв с той стороны. После этого тема разговора плавно перешла к войску, которое набирает князь Крупский. «Так куда же они могут направляться, на твой взгляд?» — поинтересовался я. Уж больно не хотелось с ними где-то пересекаться. «Не знаю, думаю, что готовится к волнениям, вчера в столице уже начались. Может, под шумок рэкетом займутся или какой-нибудь транспортный узел заблокируют. А как же ИСП? Так чего ей бояться-то? У князя почти вся дружина из простых бойцов состоит. Ее вмиг несколько опытных магов раскидают. Ох, если бы все было так просто. Чувствую, князь Крупский явно что-то знает, раз так смело выдвигает свою дружину. Притом, насколько мне известно, часть войск у него не такие уж простые, а мастера клинка, которые могут многое, особенно если их снарядить дорогой антимагической броней. И вот уже группы опытных магов, что противостоит Крупскому, нет и в помине. Вот красавец, а с виду можно подумать, что идиот. Войска у него простые, без магов. Ну-ну, точно с кем-то в сговоре, может быть, даже с одним из потенциальных наследников. Все-таки, чтобы поучаствовать самому в дележе трона, у него нету магии рун. А вот оказать посильную помощь и потом оказаться приближенным к новому императору, самое то. Вот так незаметно в своих мыслях и с приятными разговорами я добрался до Москвы. Поблагодарил за душевную поездку Игната, презентовав ему в знак благодарности тубус со спиннингами. Предварительно вытащил оттуда свою вторую саблю и небольшую коробочку со шнурами и крючками. Я не стал спешить и выходить из поезда со всеми пассажирами, а дождался, пока его перегнали в депо. Спокойно прошел через охрану, воспользовавшись старым пропуском. Прошелся по Петербургскому вокзалу, не заметив нигде Николая с двумя бойцами. Наверное, они уже ехали в сторону Химской, так и не дождавшись меня. На площади трех вокзалов за день моего отсутствия ничего не изменилось. Куча людей, транспорта и извечный шум, который характерен для таких многолюдных мест. Посмотрел на часы. 10 утра. Пора было продолжить свой путь до Уральских гор. Неспешным шагом направился к Казанскому вокзалу. Нужно всего лишь перейти площадь, каких-то 200 метров. Шел абсолютно расслабленный, подставляя лицо летнему солнцу. Меня окликнул приятный женский голос. Юная особа с ярким платком на шее. Она стояла посреди горы чемоданов, активно махая мне. Я пошел к ней, выпрямившись во весь свой богатырский рост. Сумка через плечо, свободная рука непроизвольно подкручивала ус. «Привет!» — радостно махала мне очаровательная девушка. «Доброго утра, сударыня!» — поприветствовал я ее кивком. «Мы с вами знакомы?» Девушка с легкостью и грацией бросилась ко мне, повиснув на шее. Нежные губы впились в меня в страстном поцелуе. «Дарья», глава 13, ночь, Москва, гостевой дом Рыбаковых. Я пришел в себя, запертый в теле Антона, которое бывший владелец опять умудрился захватить. Его животная похоть, наконец, нашла возможность вырваться наружу, он выплеснул ее на молодой графине. У Антона, похоже, окончательно сорвало крышу. Бедная, несчастная Даша страстно орала, моля его о пощаде. Он же не сдавался и раз за разом вгонял ее все в новые и новые оргазмы. Антон позволял себе лишь небольшие передышки на восстановление. Девушке же он не давал ни секунды покоя, заставляя ее хотеть снова и снова. Этим Антон еще больше сносил ей крышу. Она громко стонала, не беспокоясь о том, что их могут услышать. «Нет, я прекрасно понимаю парня, графиня была шикарна. Молодое стройное тело, сочные груди, длинные ноги и упругий зад. Особенно торкал ее нежный голос, то, как она стонала, когда ее тело испытывало максимальное удовольствие. Пожалуй, я сам виноват в сложившейся ситуации, не надо было так сильно провоцировать Антона. Вот он и сорвался, поставив тем самым мои планы под удар. Хотя, все же правильнее сказать наши планы, ведь я надеюсь, что Антон тоже заинтересован в успешном выполнении миссии по овладению магией. Все началось очень даже мило и спокойно, я не ожидал осложнений. На выходе из вокзала я встретил Дашу, которой, по всей видимости, Антон в свое время нехило так сорвал башню. Хотя, судя по воспоминаниям Антона, она была очередным трофеем. Но вот для девушки он стал настоящим богом. По всей видимости, Даша уже потом додумывала и дорисовывала в своей голове какие-то картинки, строя планы на совместное будущее. Не удивлюсь, если даже воображаемым детям имена дала, а, может, и собаку уже завела, и дом построила с идеальной расстановкой мебели. Ну что тут поделаешь, любовь. Встретив Дашу на площади, я быстро решил ее проблему. Вот любит девушки делать из мухи слона, и никуда ты от этого не денешься. Даша, что ты делаешь одна в Москве? Я не одна, где-то бегает Софья, моя служанка. Нас должны были встретить на вокзале, но, видно, что-то пошло не так, расстроенно шмыгнула своим носиком она. Похоже, мое появление для нее было сравнимо с чудом. Все шло не так, как было запланировано, а тут я, мужчина, вскруживший ей голову. И вот именно я сейчас и был обязан решить все ее проблемы. Буквально сразу же при моем появлении нарисовалась и служанка. Зрелая женщина небольшого роста, опрятно одетая, с чопорным видом. Она бросила на меня полный презрения ледяной взгляд. «Сударыня, они очень извинялись, но нам придется самим добираться до дома», — затараторила она. «Как же так? Как же? Как же? Дарья, позвольте я вам помогу», — подмигнул я молодой графине. Она лишь смущенно улыбнулась. Звонко свищу, подзывая ближайшие такси. Отдаю распоряжение водителю насчет поездки и багажа, за погрузкой которого зорко наблюдают глаза недовольной служанки. «Антоша, а ты сейчас спешишь? Может, заедешь ко мне на чашечку чая? Извини, Дашуля, но мне сейчас надо уже уезжать. Скоро поезд». Увидел ее разочарованный взгляд. Голова у нее опустилась, чтобы не показывать мне глаза, которые наверняка уже наполнялись слезами. «Егор, умоляю тебя, поехали к ней», — услышал я у себя в голове голос Антона. «У нас есть с тобой цель, и мы должны к ней идти. Ты понимаешь это? Вот когда мы ее добьемся, тогда делай, что захочешь, но уже без меня. Прошу тебя, придумай что-нибудь, хоть полчаса пообщайся с ней. Я всячески тебе буду помогать в нашем предстоящем приключении, вот увидишь». «Хорошо, что-нибудь придумаю», — легко сдался я, в надежде сделать Антона еще лояльнее к нашей миссии. «Даша, давай мы твои вещи на такси отправим домой, у тебя же там слуги есть, они встретят. Сами же немного посидим в кафе, я думаю, у меня еще будет время до поезда». Я аккуратно приподнял ее лицо за подбородок и примирительно улыбнулся. Такси отправилось с вещами в дом к графине, служанка сбегала и позвонила, предупредив дворецкого о прибытии вещей. Она не могла оставить молодую графиню одну, поэтому сопровождала нас везде. Мы же с графиней под ручку сходили в железнодорожную кассу за билетом до Чусового для меня и устроились в кафе на летней террасе недалеко от вокзала. До отправления поезда было еще около 2 часов. «Антоша, спасибо дорогой, ты как всегда крайне обходителен по отношению ко мне», — Даша прижалась. «Пустяки», — отмахнулся я. «А ты в Москву зачем приехала?» «Да вот, родители настояли, чтобы поступала в Московский магический университет, ММ. Мне кажется, это правильный выбор», — одобрительно кивнул я. «МГУ славится своими традициями и сильными выпускниками. А еще там учатся в основном старые дворянские рода, которые почему-то не хотели изменять своим укладом в отношении высшего образования для наследников. Лучшего варианта семейства Рыбаковых и придумать не смогло бы. Это было идеальное место для поиска кандидатуры в женихи для их очаровательной дочери. Почему тебя не сопровождают родители?» «Отца вызвали прибыть срочно в столицу», — понурила голову Даша. «На оглашение завещания?» «Да, но думаю, дела его там задержат надолго». «А как же матушка? Она хлопотала всегда рядом с тобой. Мама с моей младшей сестрой еще неделю назад уехала в колонии». Я вопросительно взглянул на Дашу, приподняв одну бровь. «Нужно было провести инспекцию нашего консервного завода и рыбацких артелей, над которыми мы имеем там шефство. А я не знал, что ты наследница целой рыбозаготовительной империи». «Да что ты», — смущенно улыбнулась Дарья. «Антош, куда ты едешь? Ты мне расскажешь? У тебя же, наверное, отпуск или выходные». «Нет, дорогая, не угадала, я службу на ИЖД закончил. Теперь вот еду в колонии, хочу там свое счастье попытать». «Дворянство, значит, личное уже получил?» — поинтересовалась она, навострив уши. «Конечно, так что теперь могу в жены взять аристократку», – пошутил я, подмигнув девушке, отчего она покрылась румянцем. Как она отреагировала? Возбужденно поинтересовался у меня Антон. Он все слышал и чувствовал мои эмоции, но ничего не видел, вот и доканывал глупыми вопросами. Щеки слегка порозовели, засмущалась, ответил ему я. «Обними ее». «Зачем? Ты хочешь задурить ей голову еще больше? Она и так, по всей видимости, очень сильно влюблена в тебя». «Нет, стой, не надо». «Да, не надо. Лучше давай уйдем». «Даша, я вас смутил?» — поинтересовался я. «Нет, все хорошо. Да не переживайте вы. Я пошутил». «В смысле пошутили?» Графиня быстро отодвинулась от меня, пересев с лавки, которую мы занимали вместе, на отдельный стул. «Егор, что происходит?» — требовательно поинтересовался Антон. «Слушай, может, хватит? Ты сам-то уже знаешь, чего хочешь. У меня сейчас складывается впечатление, что наблюдаю за двумя влюбленными подростками. Егор, она та, с кем мне хорошо и легко. Я, похоже, люблю ее. Антон, судя по твоей памяти, которая мне доступна, у тебя девушек было больше 50-ков, и признавался в любви ты каждый второй». «Да, но это другое». «Ладно, я сейчас все разрулю», — постарался я успокоить Ромео. «Сделаю так, чтобы ты к ней смог вернуться на белом коне, после того, как отдам тебе назад тело. А сейчас, прошу тебя, не доставай больше этим». «Даша», — заговорщическим тоном начал я, — «у меня есть секрет. Ты сейчас его выслушаешь и подумаешь на досуге, договорились?» Девушка неохотно кивнула головой. «Понимаешь, я являюсь бывшим графом, а как оказалось, по отцу так вообще князем. Меня выгнали из моего рода Минских. Обратного пути нет. Даже если я вдруг стану обладателем магии, то буду вынужден основать свой род». Девушка смотрела на меня, задержав дыхание. Она явно испытывала очень сильные нежные чувства к Антону. «Любовь слепа, полюбишь и осла», — почему-то всплыло в памяти выражение из моего мира. Так вот, немного выдержав паузу, продолжил: «Я намереваюсь получить у жизни второй шанс. Хочу стать обладателем магии и основать свой собственный род. Дай мне на это немного времени, прошу тебя». Даша опять бросилась ко мне, поцеловала и прижалась. «Я буду ждать тебя, Антош», — нежно проворковала она. «Вот и хорошо. Мой дядя по отцу», — немного подумав, начала она, — «после изгнания тоже отправился в колонии, чтобы найти магию. И как, он исчез, впрочем, как другие, о которых мне рассказывал отец. Но у тебя все получится». Даша нежно погладила меня по руке. «Освободи мне тело», — требовательно заявил Антон у меня в голове. «Успокойся, закончу свои дела и освобожу», — попытался образумить его я. «Ты мне всю жизнь испортил, сволочь». «Не испортил, спас. Хватит. Еще одна такая выходка, и я больше никогда не буду выполнять твои просьбы». «Антон, а ты куда именно планируешь ехать в колониях? В какой мир?» — спросила Дарья, смотря мне прямо в глаза. «Пока не знаю», — соврал я, не моргнув. «Я надеюсь, что со вступительными экзаменами быстро справлюсь и вскоре тоже поеду в колонии к матери и сестре. Буду очень тебе рада, если навестишь меня там». «А где?» «В Среднем кольце, недалеко от города Ярцево. Но если там меня не будет, то, возможно, я буду в Новоархангельске. Это во внешнем кольце. Производство и артели у нас находится там. Это же вроде потерянная колония, да и нет одновременно. В колониях вообще все очень сложно. Побываешь там и все поймешь», — загадочно усмехнулась она. Тут она ненароком поправила шелковый платок у себя на шее. Мало кто знал, что подобными аксессуарами она умело маскировала уродский шрам, полученный в детстве от монстра. Дарья очень стеснялась своего рубца, крайне переживала, когда он был на виду. Она предпочитала обычно носить одежду с высоким воротом, но лето вносило свои коррективы в ее гардероб. Это хорошо понимал Антон, благодаря своей чуткости к женскому полу, хотя эту черту он развил у себя специально, для соблазнения. Я в свою очередь тоже понимал те страдания, которые испытывала Дарья, невольно оголяя шрамы на публике. В моей приемной семье у сводной сестры были магические ожоги, которые, как и шрамы молодой графини, не удалось полностью убрать. Сестра всегда крайне болезненно реагировала, когда приходилось их показывать на людях. Рубцы на теле Дарьи были получены еще в детстве. Недалеко от их имения, расположенного в Среднем кольце, открылся большой прорыв. Магические твари тогда перекосили практически всю охрану поместья, пострадало и семейство Рыбаковых. Двух своих старших сыновей и деда они потеряли в том сражении, а отец, защищающий до последнего дочерей и жену, был сильно ранен. К счастью для него, все обошлось. А вот Дарья получила сильные раны от когтей крайне сильного магически монстра, Казуара. Раны, полученные от него, практически не заживали. Семейство Рыбаковых не один год боролось за жизнь своей старшей дочери, нанимая лучших лекарей. После этого случая они перебрались назад на большую землю в свое старое родовое поместье. Оно находилось на берегу Волги около города Царицын, и теперь лишь несколько раз в год инспектировали свои активы в колониях. «Даша, к моему глубочайшему сожалению, нам придется расстаться на время, я встаю из-за стола, подавая даме руку. Антош, только пообещай мне две вещи, все что угодно», — улыбнулся я ей. «Очень хочу, чтобы ты нашел время и навестил меня в колониях перед своим путешествием за внешнее кольцо. Думаю, с экзаменами справлюсь быстро, недаром же так долго упражнялась с водяной стихией еще до своей инициации. Так что через неделю или две буду уже там». Я кивнул, ожидая продолжения. «Береги себя», — при этих словах она нежно провела рукой по моему лицу, а потом впилась в мои губы страстным поцелуем. Я нехотя отстранился. «Пойдем, я поймаю тебе такси». Мы вышли из кафе, и к нам сразу присоединилась служанка молодой графини, сидевшая все это время в этом же кафе за столиком попроще в ожидании госпожи. Не знаю, как это произошло, но через пару мгновений я уже стоял в нескольких метрах от девушки, между нами оказалось две полосы дорожного движения, по которым то и дело проносились автомобили. В руках я держал шелковый платок, от которого приятно пахло легким цветочным ароматом. Порыв теплого летнего ветра опять сделал свое дело, сорвав платочек с изящной шейки знакомой Антона. А ведь именно благодаря подобному случаю около двух недель назад я вновь оказался в этом теле. «Надо быть поаккуратнее», — напомнил себе я. «Спасибо», — прокричала Дарья, как только платок оказался у меня в руках. Я улыбнулся, любуясь на расстоянии ее точеной фигуркой. Посмотрел по сторонам и двинулся в сторону тротуара. Немного ускорился, чтобы успеть проскочить перед лихачом, решившим обогнать грузовик справа. Но тут, похоже, постарался Антон, он на какое-то мгновение перехватил управление телом. Я споткнулся о бордюрный камень, нехило так приложившийся фонарный столб. 11 часов утра. Площадь трех вокзалов, Москва. «Артус, я нашел его». Революционер обратился по кличке к своему товарищу. «Степан, это ты? Говори громче», — проорал в трубку прокуренный голос. «Я нашел его», — громко повторил звонивший. «Нашел кого? Этого говнюка, что подпалил нам типографию на Кузнецком мосту. Где он?» «Общается с какой-то барышней в кафе недалеко от Казанского вокзала. Не знаю, долго ли он тут пробудет, но я постараюсь проследить за ним. Нам надо любой ценой перехватить его. Соглашусь с тобой, нужно наказать его, как можно быстрее, а то придется отвечать своими головами за потерю типографии, а я не хочу видеть князя в дурном настроении, уж лучше пускай этот говнюк несет ответ. Постарайся как можно скорее найти людей. Сколько нужно?» «Думаю, 10 минимум. Лучше больше, он все же тогда умудрился сбежать, порезав пятерых и убив огневика. Если еще найдешь несколько магов, способных нас поддержать, будет замечательно. У меня есть идея получше. Вышлю тебе гастролеров. Они как раз специализируются на похищении магов. Хорошо, организуй. Я пока слежкой займусь. Действуй. Позвони мне, как будет понятно с адресом, на который их высылать». «Договорились», — сказал, улыбнувшись, метрдотель ресторана «Яр». Утро следующего дня, Москва, гостевой дом Рыбаковых. «Антоша, ты куда?» — услышал я голос Дарьи. «Мне надо сходить к лекарю. Тут есть где-нибудь поблизости маг жизни выше 6 уровня?» «Что случилось?» — обеспокоенным голосом поинтересовалась девушка у Антона. «Да пустяки, надо сильных эликсиров купить, и по старой ране хочу проконсультироваться. В двух кварталах по проспекту, там увидишь. Практика лекаря Лазовского. Отдохни пока, я через час-два вернусь, и мы продолжим готовиться к твоим вступительным экзаменам», — усмехнулся Антон. «Может, лучше пойдем поедим? Я принесу тебе кое-что вкусненькое. Чувствую, что мой реципиент начал одеваться», — пристегнул сабли, кошелек. Из сумки достал какие-то бумаги и положил их во внутренний карман пиджака. Вышел из комнаты. «Антон, куда ты собрался?» — требовательно поинтересовался я у него. «Егор, какие люди? Что ты собрался делать? Избавиться от тебя раз и навсегда. А как же наша цель? Как же магия, я ее и без тебя достигну, сам. А если нет, то и ладно, буду жить с Дашей, трутнем, пожирая ее родовые деньги. А не хочешь заработать свои, Егор, не компостируй мне мозг. Хотя нет, можешь напоследок еще поныть, все равно тебе осталось жить недолго, наслаждайся пока. Дурак ты, Антон. Почувствовал, что реципиент начал спускаться по крутой лестнице, перехватил инициативу, заставив тело завалиться. «Ах ты ж мерзота!» – выругался он, подставляя свою правую руку во время падения. Резкая боль, хруст, и вот уже до правой руки просто так не дотронуться, сломано. Подбежали слуги, которые помогли ему встать и поправить одежду. Еще раз грязно выругавшись, Антон вышел на улицу, я ощутил дуновение ветра на его коже, запахи, шум городской улицы. Что, не получилось? Если долго мучиться, что-нибудь получится, выдал я ему крылатое выражение из моего мира. Ничего, не переживай, тебе недолго осталось, успокоил меня он. Оглянись, справа, предупредил его я, услышав резкий посторонний звук. Ага, уже повелся, не успел среагировать он. Тело с правого бока пронзает резкая колющая боль. А-а-а, застонал Антон и начал плавно заваливаться. Чьи-то руки с двух сторон подхватили теряющее сознание тело и затащили в какое-то транспортное средство. Я услышал звук закрывающейся двери и почувствовал, что мы начали движение. Работали явно профессионалы. Транквилизатор, ни единого постороннего звука, все движения отлажены просто до идеала. Такое впечатление, что эта группа людей специализировалась именно на похищениях, которые у них поставлены на поток. Глава 14. Полдень. К востоку от Москвы. Реутов. Сгоревшее имение. Очнулся, болезный, поинтересовался я у Антона. Да, блин, что случилось? Я, похоже, привязан к стулу, на голове льняной мешок из-под зерна, через ткань проходит немного света, но что снаружи, разобрать не могу. Это я и без тебя знаю, хотя по поводу мешка для меня сюрприз, как-то не почувствовал, когда его накинули. Где мы находимся? Точно не знаю, у меня встроенного навигатора нет. Чего встроенного? Не забивай себе голову, проскакивают иногда словечки из моего мира. Долго объяснять. Хорошо, Егор, так ты в курсе, где мы сейчас? Где-то недалеко от Москвы, насколько я понял по разговорам, рядом с Реутовым. Нас привезли, потом еще минут 10 тащили на руках до какого-то заброшенного имения. Похоже, все эти сложности, чтобы никто быстро не подъехал и не застал наших похитителей врасплох. Точно, значит, за городом. Слышу стрекот кузнечиков и пение птиц. Интересно, кому мы понадобились? Кому угодно, но, думаю, эти люди работают по заказу. Так что скоро узнаем. В пути они говорили, что собираются передать нас заказчику, но имен не называли. Не хочу умирать. Ха-ха-ха, засмеялся я. Егор, ты чего? Встревоженно поинтересовался реципиент. Смешно, просто еще недавно ты меня сам хотел убить, а теперь не хочешь составить компанию. Это другое. Почему другое? Егор, не думай, что я буду перед тобой извиняться. Ты нагло ворвался в мою жизнь, занял мое тело, а теперь я должен еще и оправдываться за то, что забрал принадлежащее мне по праву. Ну, во-первых, я тебя спас. Если бы я не появился в этом мире, ты бы попросту умер. Я дал тебе еще один шанс. Цена, которую я попросил взамен, мизерна. Нужно было лишь время, чтобы вернуть свою магию назад. Я тебя сразу предупредил, что я не намерен сдаваться и при первой же возможности избавлюсь от тебя. Вот дурак. Помогая мне, ты же помогаешь себе. В твоем мире магия значит очень многое, в том числе статус и власть. Кем ты хочешь быть здесь? Простым служащим, работягой, которому ради привилегий своей семьи нужно безбожно пахать, получая гроши. Антон молчал, я лишь слышал его громкое сопение и чувствовал злость, которую он испытывал. Или, может, ты уже решил себе устроить жизнь элитного жигола? Чего молчишь-то? А что во-вторых? Не понял. Ну, во-первых, ты сказал, что, мол, жизнь мне спас 3 года назад, а что во-вторых? ХМ, во-вторых, я ее тебе еще раз спас позавчера в Москве, когда вытащил из ловушки, устроенной при содействии твоего сменщика Ивана. Ты же, насколько я помню, сдался и уже смирился со своей участью там. Ничего я не смирился. Просто мне нужно было время, чтобы собраться. Ну-ну. К тому же, Егор, в той ситуации в Москве виноват ты сам. Зачем надо было провоцировать и издеваться над Ванькой? Вот он, наверное, и сорвался, заказав тебя у своих революционных друзей. Какое-то время мы еще помолчали, возможно, полчаса, а, может, и час, давай договоримся», — не выдержал тишины Антон. «О чем мне с тобой договариваться, если ты все равно не выполнишь свои обязательства?» «Выполню, даю слово дворянина». «Слушаю», — скептически буркнул ему я, так как абсолютно не готов был доверять этому типу. «Егор, ты, наверное, понимаешь, что мы должны выбраться отсюда. Вот так всегда, когда у тебя проблемы, то мы всплывает постоянно, а как меня собираешься убивать, то говоришь только я, а мне, между прочим, есть ради чего жить и бороться. Егор, предлагаю обновить нашу сделку, я помогу тебе, а ты мне. Мы вместе пройдем этот путь и овладеем магией. Я это сделаю для себя, чтобы достойно прожить жизнь, ты сделаешь это для себя, чтобы вернуться в свой родной мир. Обещаю, что больше не буду пытаться убить тебя, выгнав из своего тела, и всячески буду помогать. Довериться тебе еще раз, да ты меня после прошлого такого разговора лишил 5 лет жизни, не считая уж того, что только чудом удалось выжить. Все равно без низшего личного дворянства у тебя это не получилось бы. Насколько я понял, ты еще тот сорвиголова и явно не дослужил бы, не выдержал. А без этого статуса свободно перемещаться по империи нельзя, тем более пройти через телепорт в колонии. Возможно, ты прав. Хотя в своем мире я ради нужной операции 15 лет жизни потратил, но цели добился. Сейчас уже повторить такое точно бы не смог. Время слишком ценный ресурс, чтобы им так размениваться. Вот и отлично, воспрянул Антон. Тогда кроме озвученных условий предлагаю добавить еще одно. Удиви, у руля стоит лишь один, второй не мешает, не отвлекает, не перехватывает управление, кроме тех случаев, когда вмешательство может спасти жизнь. Все-таки удивил. «Не ожидал я от тебя, Антон, такой здравой мысли. Ладно, по рукам, но с одной маленькой оговоркой. Какой, Антон, ты будешь выполнять любые мои приказания, какими бы идиотскими на первый взгляд они ни показались бы?» «Договорились, Егор, даю слово дворянина». «Что это было? Так легко согласился на мое условие? Неужели свершилось, и больше не потребуется постоянно быть с ним начеку? Даже не верится. Или все же это очередная уловка, и после того, как мы выберемся из этой переделки, все будет по-старому? Ладно, дам ему еще один шанс, а дальше посмотрим. Егор, у тебя есть идеи, как нам отсюда выбраться? Уступай мне тело, даже не подумаю. Добровольно отдавать его в твое управление, ни за что. Помогай лучше, и будем вместе двигаться к общей цели. Прошло несколько минут томительного ожидания, но Антон так ничего и не делал. Он не предпринимал ни малейших попыток для бегства, лишь молча сидел на стуле связанный. «Так и будешь сидеть, или ты ждешь?» «Чего жду?» «Ну, когда придут и убьют нас». «Так, а что я могу сделать-то?» «Елки, Антон, сделать можно многое. К примеру, заорать, вызывая помощь, хотя тут в глуши это бесполезно. Ну хотя бы стул попробуй разломать, оторвать подлокотник, попробуй упасть, сломать его весом. Да что угодно. Самое главное хоть что-то делать, а не сидеть спокойно, дожидаясь нашей смерти». Антон дернулся, я почувствовал, как его мышцы напряглись, пытаясь оторвать ручки у стула, но безуспешно. Потом он стал раскачиваться на нем, но как только стул начал терять равновесие, готовый свалиться на бок, он прекратил. «Ты чего остановился?» «Не могу». «Почему?» «Все, давай лучше ты. Перехватывай управление». Я не стал спорить, да и незачем, это как раз то, что мне нужно. Прошло несколько минут, наполненных безуспешными попытками поменяться местами. «Егор, почему не выходит?» «Думаю, это скрытый эффект от обездвижившего нас транквилизатора». «Ладно», — как-то покорно произнес Антон. «Попробую опрокинуть стул и сломать». Он начал раскачиваться из стороны в сторону, но что-то теперь мешало ему завалиться на бок. Антон поднапрягся и повторил попытку, завалив стул назад. Он упал спиной, сильно ударившись головой об каменный пол. Потерял сознание.